Глава 32. Особенный камень. Домой идти я не могла. Мы сидели у Ники за столом и молчали. Мама ушла за Федей в сад, поэтому стояла редкая для их квартиры тишина. Я должна была думать о том, как лишилась голоса и той единственной радости, которая была у меня, когда я приходила на занятия к Владусу. О том, что не буду видеть Эмиля, и что ни к какому фониатру родители меня не поведут, потому что пение — это несерьезно, и нечего тратить на это время и деньги. Но все слезы я выплакала. Внутри была пустота. Я смотрела на холодильник, похожий на лоскутное одеяло из-за кучи пестрых магнитиков, среди которых выделялась фотография Ники, и думала, как хорошо, что она просто сидит сейчас рядом и молчит. Ника как будто почувствовала, что я думаю о ней, вскочила и выбежала из кухни, но уже через минуту вернулась, держа что-то в руке. «Вот!» — она протянула мне камень, овальный, гладкий, синий-изумрудный, похожий на перламутровые крылья жука-бронзовки. «Это лабрадорит!» «Ты что?» Я вспомнила, как папа назвал этот камень главным сокровищем Никиной коллекции и оттолкнула ее руку. «Он особенный, Вера, как ты!» Ника замолчала, и горло у меня снова подступил комок. «Не веришь? Хочешь, я тебе про него в интернете прочитаю? Их еще с лунным камнем путают». Ника вбила что-то в телефоне и начала зачитывать вслух. «Самоцвет способствует раскрытию творческого потенциала человека, пробуждению скрытых талантов. Камень подталкивает к новым свершениям и не позволяет сомневаться в собственных силах. Дает обладателю ораторский дар». Ника положила мне камень на ладонь и сжала мою руку, накрыв своей. Я опять заплакала. В дверь позвонили. Ника побежала открывать. Дом тут же наполнился множеством звуков. Жужа затявкала, Федя смеялся, а потом закричал из коридора. «Вера!» Я выглянула из кухни и поздоровалась. «А ты откуда знаешь, что я тут?» Я вытерла мокрый нос и потрепала Федю по кудрявой макушке. «Я твои кроссовки увидел», — важно объяснил Федя. «Да ты Шерлок Холмс», — заметила Ника. «Скорее, доктор Ватсон!» — улыбнулась я. «Вера, пойдем в доктора играть!» — радостно отозвался Федя. «А руки помыть, доктор?» — перехватила его мама по дороге в комнату и ласковым движением направила в ванную. Я сидела у Ники до самого вечера. «А давай ты скажешь, доктор, у меня горлышко заболело!» Федя рылся у себя в чемоданчике, доставая пластмассовые щипчики, ножнички и шприцы.